пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою». Она дочитала псалом до конца, но это ее не успокоило. Казалось, какие-то самые главные строчки забыты. Повторив текст про себя, она ничего не добилась. Если забытая строчка существовала, ее по-прежнему было не вспомнить. Будь лунный свет ярче, она заглянула бы в Библию, но сейчас нечего и пытаться. Кроме того, чем больше она раздумывала над своим странным ощущением, тем больше убеждалась, что, пожалуй, дело не в словах. «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» «Нет, не то. Почему эта строчка пришла вдруг на ум?» «Глупо. Ведь он никуда не ушел». Забравшись в постель и закутавшись, она смотрела через окошко в ночное небо. И вдруг поняла. «Нет, конечно, Бог не оставил ее». Но трудно поверить, что он видит ее здесь, в Лоуэле. Чувство, что он с ней рядом, дало ей силы уехать из дома. А теперь ей казалось, что Бог остался в Файете, там же, где вся семья. И понимание, что она не права, потому что он всюду, не помогло преодолеть одиночество. Ее мысли вернулись опять к миссис Басс. В столовой та прочитала им несколько правил из списка, вывешенного на стене. Самое первое гласило: «Неукоснительно посещать церковь по воскресеньям». Странно, что нужно кому-то об этом напоминать. Сама она побежала бы в церковь даже сейчас, среди ночи, будь то открыта. И каким это было бы облегчением и счастьем. В церкви перед лицом пастора она снова почувствовала бы, что Бог рядом. До нее вдруг дошло, что она потеряла счет времени, и она стала прикидывать, какой день сегодня, чтобы понять, сколько ждать воскресенья. Четверг? Нет, вероятно, пятница. А, в общем, неважно. «Если ты точно знаешь, что воскресенье придет, то можно и подождать. А пока...» «Как жалко, что невозможно поговорить с этой девушкой, спящей рядом, с Хильдой. Если бы они подружились, все стало бы по-иному. Если бы они подружились, то вечером, забираясь в постель, она была бы все равно, что дома, в фойете, с Льюком и остальными. Но мысль о Льюке оказалась роковой. Не в силах сдержаться, она тихонько заплакала. При этом страшно было, конечно, разбудить Хильду. Но поскольку та даже не шелохнулась, Эммелина в конце концов полностью отдалась слезам, как отдалась бы баюкающей воде пруда. И постепенно горькая, но милосердная влага, согрев, увела ее в страну сна. Еще во сне она заткнула уши. Колокола звонили так громко и страшно, как будто кто-то повесил их прямо над ее головой. Потом вдруг закукарекал петух, но его пение тоже было каким-то странным. Открыв глаза, она не сразу поняла, где находится. Рядом с ней на кровати кто-то кричал по-петушиному, размахивая руками, словно крыльями. «Ах, да, конечно, она ведь в Лоуэле! Но все-таки что происходит?» «Чую деревню!» — издевался петушиный голос. «Чую деревню!» «Простите!» — воскликнула Эммелина, подскакивая, но замолчала, не понимая, за что, собственно, ей извиняться. «Я вчера поздно приехала и...» «А теперь слышу деревню!» — продолжал надрываться голос. И Эммелина наконец поняла, что петух — это та девушка, с которой она спала на одной кровати. И что это ты говоришь, деревня?